Макдов закрыл кейс и взял его в левую руку. 12 лет уже прошло, сэр. Да, неподдельно удивился начальник. Как быстро время летит. Ладно, господа, работаем. Бюрократия сама себя не победит. Мы знали, на что шли, оставляя все на потом. Да, сэр, раздались несколько унылых голосов из-за столов. Мэйли быстро представилась Дельфине и Гермионе, и теперь мы уже за ней идем в неизвестном направлении, блуждая по коридорам. Конечной целью оказался очередной зал с довольно сложной и трудноразличимой схемой на гладком полу камня. У входа в зал, за столом сидел унылого вида молодой парень в мантии, а лицо его говорило о вселенской скуке. При виде нас он соскочил с места и встал по стойке смирно. Транспортировка на базу особого отдела Аврората, скалистые горы, Колорадо, Мэйли приложила свое удостоверение к плоской панельке, встроенной в стол. Есть, мэм. Парнишка тут же сел на свое место и начал что-то переставлять на панели, скрытой от нас. Вместе с Мэйли мы встали в центр схемы на полу. Готовность. 10. Громко высказал парень. 10 секунд до перемещения, пояснила Мэйли, буквально спиной почувствовав желание Гермионы что-то сказать. А ничего, что я, гражданское лицо, спросила она. Зона общего доступа. Азиатка ну очень немногословно. Однако Гермиона более чем удовлетворилась этим ответом. Через обещанные 10 секунд нас затянула пространственная аномалия, очень похожая на аппарацию, но на порядок мягче и стабильнее. Можно даже маленького ребенка перемещать, тот и не заметит толком ничего. Краткий миг, и мы оказались в зале, что являлся точной копией предыдущего, и только четкие ощущения магии пространства вокруг давали понимание, что перемещение произошло, а мы в совсем другом месте. Мэйли кивнула дежурному за столом и вновь повела нас по коридорам, но уже другим. В штабе Макуса они были светлых оттенков бежевого, коричневого и с редкими темными элементами, а здесь отдавало духом милитаризма и минимализма, а преобладающие цвета – серые и зеленые оттенки хаки. Мы довольно быстро добрались до подземной парковки, а редкие встречавшиеся на пути волшебники коротко кивали в приветствии. Нашей целью оказался один из многих черных «Шевроле», здоровенный «Субурбан». Настолько типично киношный, что аж улыбка пробирала, и не только меня, Гермиона старательно давила в себе подобные порывы. Покидав вещи в багажник, Дельфина и Гермиона с удобством разместились в капитанских креслах второго ряда, а я сел на переднее пассажирское. За руль, естественно, села Мэйли, а ключ от автомобиля достала, открыв козырек. Моя ухмылка при виде этого действия не скрылась от азиатки, но она лишь пожала плечами. «Америка», — коротко констатировала она, включив зажигание и заводя двигатель. Несколько секунд она спокойно смотрела на стрелку температуры двигателя, но, похоже, ей это надоело. Мэй коротко дернула кистью руки, а я ощутил какое-то магическое воздействие. Пара секунд, и холостые обороты с прогревочных упали до нормы, а стрелка температуры вышла на рабочие показатели. Только после этого Мэйли тронулась с места. Проехав подземный блокпост, а потом и внешний блокпост, мы выехали на горную дорогу, а я четко ощутил, что мы покинули область под очень мощными комплексными скрывающими чарами с элементами манипуляции пространства. Маскировка дырявого котла мне показалась после этого игрой детишек в песочнице. Очень крутая схема, а ты немногословно. Не смог я молчать, глядя на природу вокруг, красивую природу гор. «А ты наблюдателен», — ответила Мэй. «Куда едем?» «Заселяться». «Что за дом?» «Обычный, среднего класса, конкретики не знаю, но обычно они оснащены магловской техникой по высшему классу, со всеми удобствами и декором, а вместить могут большую американскую семью». «Американскую семью, разница менталитета и условий жизни», — Мэй аккуратно, но быстро заложила машину в поворот на серпантине, двигаясь на грани потери зацепа. В моей стране в больших городах некоторые живут в квартирках настолько маленьких, что карцер покажется хоромами, и считают это терпимыми условиями, хоть и непростыми. В Америке у собак и то жилье просторнее. Разговор затух. Интуиция подсказывает мне, что Мэй – сложный для общения персонаж, по крайней мере для тех, с кем недостаточно сблизилась. Особо разговаривать не хотелось, и словно почувствовав настроение азиатка, да чего уж, китаянка, она просто негромко включила радио. Вскоре мы добрались до пригорода, а по соответствующей вывеске я понял, где мы находимся. Колорадо Спрингс. Хороший город. В принципе, я не удивлен тому, что Джон и Сара выбрали именно его. Он не очень большой, но и не маленький. Тут прекрасная природа, виды на горы, а как мне известно, Тут еще и развиты зимние виды спорта, а Джон любит все, что с ними связано. Да и Сара тоже. Но при этом тут и лето хорошее. В общем, хорошее место. Добравшись до районов с частными домами на довольно больших участках, мы заехали на территорию одного из них. Хороший на вид, два этажа, явно просторный. Гараж на две машины, огороженный участок и большой задний двор. Выйдя из машины и осмотрев округу, я буквально почувствовал дух Америки, в Англии теснее. Ну, если не в мелких городках живешь, сразу ощущаешь другую страну, и дело не только в правостороннем движении. Машины, люди, дома, растения, а может быть дело в психологии. Время было утреннее, но на работу уже все разъехались, а потому вокруг было довольно тихо, и лишь в паре участков отсюда доносились детский смех и веселье. Ну и просто фоновый шум города, район хоть и жилый, но это мало что меняет, ведь недалеко, как я видел, находится довольно крупная дорожная развязка. Мэй быстро провела нас в дом и позвала в гостиную, светлую, современно оформленную, с диванами, камином и прочими прелестями комфортной жизни. Итак, с серьезным лицом китаянка решила держать слово. Постараюсь говорить коротко и по делу. Здесь Мэй показала рукой на коробку с инструкциями по эксплуатации всего, что есть в доме. Инструкции к оборудованию, если вы не знакомы с техникой не волшебников. Это нужно изучить. Причины – настоятельная просьба колдовать по самому минимуму. Город является не только хорошим местом для жизни, но и стратегически важным объектом для страны. По договорам о сотрудничестве, Макуса плотно контролирует подобные объекты. Хоть этот дом внесен в реестр и прикрыт от магических вспышек и прочих казусов, но лишний раз лучше ДМП и обычный аврорат не теребить, бдят не на шутку. Убедившись, что смысл ее слов достиг наших умов, Мэйли продолжила. «Как я понимаю, вы здесь не на экскурсию, верно?» Покачал я головой. «Для прохождения курсов, а мисс Грингер, как моя ученица, для продолжения учебы. Значит, в ваших интересах тратить время по минимуму. Я запишу вас на подготовку с завтрашнего дня на 9 утра. Управлять авто умеете?» «Я, да, но прав нет». «Не беда», кивнула Мэй. «Машину оставляю. Дорогу запомнили?» «Да». «Прекрасно. Вот здесь», — Мэй указала на небольшую стопку брошюр. «Краткая карта города с отмеченными магазинами и прочими важными объектами, в том числе и отделом банка по Кваджи. По договору с Грингетсом обслуживание и денежные операции идут без процентов. Размен галлеонов на доллары по цене фунта стерлинга на бирже. В подвале особо мощно экранированный тренировочный зал. Можно использовать для обучения. Ограничение доступа выставите лично. Так, у меня все. Встретимся завтра». Мэйли вышла за дом и исчезла. Высококлассный порт-ключ без эманаций магии в точке входа. Хорошая работа. Что же, дамы, размещаемся. Мы тут задержимся на неопределенный срок. Я с улыбкой обернулся к Гермионе и Дельфине. И надо бы узнать адрес Найтов, навестить. Думаю, предстоит интересная неделька. Да и пока что остается открытым вопрос о том, что выяснила Дельфина, пустив в расход пойманного мною волшебника. Но, судя по тому, что сама не сказала, ничего важного. Глава 9. Часть 2. Примечание к части. Жить тяжело, а непредсказуемо жить еще тяжелее. Не мог сообщить о задержках, был не у компа. Как и всегда, любой рубль в радость. Продолжаю писать, вновь выделяя максимум времени на это. Всем спасибо за ожидание и поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. Сбер 4817000701900004705796. PayPal. Яндекс 41001941197025 7. Вебмани. Мы над этим работаем. Самое первое, что следует сделать волшебнику после заселения в новом городе, вызнать все интересные и важные места для операций. Именно этим мы и занялись, как только разложили вещи в своих комнатах и переоделись в более легкую одежду. Конец августа в Колорадо Спрингс не может похвастать особой прохладой. Конечно же, наша высококлассная магическая одежда может поддерживать температуру без всяких чар, но было принято именно такое решение. Но даже в обычной нашей одежде проглядывала английская строгость, будь то джинсы, обувь или же деловой костюм Дельфины с длинной юбкой. Сев в служебный субурбан, мы отправились в поездку по городу, ориентируясь по выданной карте. «А ты хорошо умеешь водить?» – спросила Гермиона, что устроилась на втором ряду и внимательно осматривала все окрестности. «Лучше среднего. Это если я адаптирую рефлексы из памяти твоей, раздался в голове голос Равины. «В общем-то, этим я и занимаюсь. Но ты ведь только седаны уважаешь, купе, задний привод, не меньше 2,5 сотен лошадей и самоблокирующийся дифференциал. Субурбан не соответствует ни одному параметру. Это не значит, дорогая Шиза, что я не умел или не мог ездить на подобных кораблях». Слова Равины оказались правдой, и все изменилось буквально за минуту движения по не особо оживленным дорогам жилого района, где были только частные домики да деревья. То неловкое ощущение, когда тебе приходится контролировать каждое свое движение, а дозирование нажатия на педали получается совсем плохим. Это ощущение ушло крайне быстро, вернув былую, давно забытую уверенность и автоматизм движений. И почему у меня от прошлой жизни не осталось других действительно полезных навыков? Когда мы выехали на куда более оживленную дорогу, я уже управлял авто очень уверенно, а дорожные знаки были понятны и логичны, хоть и немного отличались в мелочах. «Действительно, хорошо получается», — подметила Дельфина, сидящая справа на пассажирском и взявшая на себя роль штурмана, определяя наш маршрут по карте. «Где-то через километр будет съезд направо, нам туда». Хотел бы я сказать, что поездка была увлекательна, но все несколько не так. Ездили сугубо по важным маршрутам, парковались, обходили территорию вокруг интересующего места, запоминали все подряд, от кустика до подворотни, возвращались к авто и уезжали. Первым на очереди был банк, которым рулили по кваджине высокие коренные магические существа Америки, похожие на гоблинов. Они тоже не любят людей, как обычных, так и волшебников, но это просто неприязнь, а не желание всех убить и сожрать, как у их европейских родичей. Собственно, из-за этой тяги гоблины и восставали постоянно, а волшебники загоняли их обратно в пещеры. Сейчас, вроде бы, менталитет гоблинов постепенно меняется, и они куда больше заинтересованы в зарабатывании денег, но некоторые волшебники, преступники, маньяки и просто аморальные личности, иногда поставляют гоблинам обычных людей. Думаю, со временем стоит это исправить путем геноцида. Работать с деньгами могут и куда менее кровожадные существа. В общем, по кваджиродичи гоблинов, как и свои дальние родственники, они держат банк, любят золото, но в отличие от гоблинов, их не лишали права на палочки, у них все равно другие методы колдовства. По кваджине пытаются пародировать людей, надевая смокинги и парики, у них свои одежды, лысые головы и всякое прочее. И самое главное, они с удовольствием нанимают к себе на работу волшебников и любых волшебных существ, если те хотят и могут стать специалистами в области финансов. А потому, как сказано в путеводителе по странам Макуса, не стоит удивляться какому-нибудь кентавру за стойкой в банке, или полностью обращенной вейле, такое бывает, и это норма. В банке мы разменяли немного денег, открыли счета, и кстати, процедура была очень похожа на ту, что у обычных людей, регистрация, договора, и как результат, нам выдали карточку из особого сплава, где были выгравированы наши имена, а сами карточки имели неповторимый магический фон с очень сложными элементами, уже слившимися в один. Не думаю, что смогу это подделать, но даже если и смогу, то не в моих руках карточка недействительна. Зачем она? Аналог кредитки, пусть и работает пока далеко не в каждом магазине стран Макуса, но в каждом отделении банка с ее помощью можно снять галлеоны, доллары или драготы, местную волшебную валюту. Драготы бывают 3 видов, целый, половинка и четверть драгота. Из них только целый драгот отличается формой, 8-угольная монета. Быстро покончив с организационными моментами в банке, мы отправились по жизненно важным магазинам и торговым центрам. Не для покупок, все та же разведка, так сказать. Но чем ближе к центру города, тем больше становилось народа. Это справедливо даже для таких небольших по населению городков. Правда, хоть нас и попросили без нужды не колдовать, но мы достаточно способные волшебники, чтобы уж простые отводы глаз на себя накладывать, не фоня при этом магией на всю округу. Наши путешествия по городу окончились только ближе к вечеру, а сами мы чувствовали себя несколько измотанными, когда столько колесишь по незнакомому городу, да еще и после такого длительного перерыва в практике езды за рулем, не мудрено вымотаться. Так что, вернувшись в наш новый временный дом где-то около 5 часов после полудня, я решил, что увидеться с Найтами именно сегодня – отличная идея. Так, где-то в папке с различными документами и информацией по новому месту жительства, была записка с адресом Найтов, запомнил, но не осознал. Уже обработано, адрес известен, собираемся. Равина, как и всегда, очень многое делает в фоновом для меня режиме, не желая, чтобы ресурсы мозга простаивали. Нужно, пожалуй, купить тортик, или пирог, или вино, или все вместе. Жители Колорадо Спрингс возвращались домой после очередного рабочего дня. Не исключением был и Джон Найт, коренной англичанин, волею судьбы, а точнее, волею одного молодого человека, переехавший в этот более чем хороший город в центральной части США. Однако, несмотря на окончательно поседевшие волосы на висках, Джон не чувствовал в себе то, на что жаловались его коллеги в этом возрасте. Нет желания наконец-то отдохнуть от всей рабочей суеты, выходя на какую-нибудь пенсию, живя на действительно большие накопления и занимаясь хобби с любимой женой. Жажда деятельности не угасла в нем, а потому на новом месте он не смог долго сидеть спокойно, открывая свою юридическую фирму и вновь, как и в старь, раскручивая ее с нуля. Опыт и не очень высокая конкуренция позволили очень быстро развивать свою любимую отрасль, а конкретнее – юридические услуги. Постояв немного в пробке на своей новенькой BMW 5 серии, Джон наконец-то добрался до дома, припарковался у ворот гаража, вышел из машины и потянулся, разминая поясницу и пренебрегая легкой болью продула, как пить дать продула в офисе. Повернувшись к участку соседа, чтобы по привычке приветственно махнуть тому рукой, пока он будет, как и всегда в этот день недели, стричь газон довольно шумной газонокосилкой, Джон заметил кое-кого, кто быть здесь никак не может. Ну, по крайней мере, их с Сарой приемный сын не предупреждал заранее о своем приезде. «Ты смотри, как вымахал», — усмехнулся Джон, глядя на идущего к их дому высокого статного парня в темно-бирюзовой деловой тройке. Да еще и не один. Джон без особого труда узнал подругу Макса по Хогвартсу, Гермиону Грейнджер, с родителями которой можно было вполне неплохо пообщаться. А вот вторая леди Джону была незнакома, а многолетний опыт мгновенно анализировать клиента дал сбой. Леди была нечитаемая. Сказать об этой, безусловно, эффектной, но совершенно не вульгарной блондинке можно было предельно мало: строгое воспитание и плавность движений, совершенно неопределяемый возраст и странный взгляд. Взгляд, сочетающий в себе привычку военных смотреть словно через прицел, и мягкость, присущую матерям. Хотя, стоит ли удивляться тому, что рядом с Максом есть подобный человек? Джон не был дураком, а отношение к парню как к родному сыну отнюдь не затмевало разум мужчины. В его глазах он видел подобную жесткость и решимость. «Привет», — с улыбкой махнул рукой Макс, подойдя к Джону. «Я смотрю, вы хорошо устроились здесь». Джон пожал протянутую руку парня, а другой похлопал его по плечу. «Разве могло быть иначе?» — с улыбкой ответил он. «Мисс Грейнджер, рад видеть вас в добром здравии». «Мистер Найт», — улыбнулась и кивнула приветственно Гермиона. «Я тоже рада вас видеть. Позволь представить», — Макс с улыбкой повел рукой в сторону неизвестной Джону леди, помимо прочего отличавшуюся от многих косой густых почти белых волос на плече. «Моя наставница в обучении магии, леди Дельфина Гринграсс». Обернувшись к ней, Макс повел рукой в сторону Джона. «А это, Джон Найт, мой приемный отец». Обменявшись любезностями, Джон пригласил всех в дом, а там уже и Сара приготовила ужин, ароматы чего-то мясного, только-только вынутого из духовки, прямо с порога пробудили аппетит у всех присутствующих. «Дорогая, угадай, кого я встретил у нашего дома». Именно с этими словами Джон повел за собой гостей на кухню, совмещенную с большой столовой. Как только они зашли, Сара, статная и не желающая стареть брюнетка, узнала в высоком парне Макса. «Как же я рада тебя видеть!» Прекратив сервировать стол на двоих, она подошла к парню и обняла его, быстро отстранившись и с улыбкой глядя на него. «А как вырос, возмужал! Вы это каждый год говорите! Рад вас видеть! И мисс Грейнджер здесь! Здравствуйте, миссис Найт!» Макс поспешил представить свою наставницу Саре, что, как и Джон, попыталась как-то оценить незнакомую леди, но толком никаких выводов сделать не смогла, и в итоге попросту пригласила всех к столу. «Мы тоже не с пустыми руками». С этими словами Макс, словно фокусник, выудил непонятно откуда явно домашние круглые пироги, шикарные пирожные, сыры, фрукты и несколько бутылок явно коллекционного и старого вина. Не стоило, но вопреки словами, Джон и Сара приняли презенты и даже поставили бутылки на стол. «Я думал купить что-нибудь в магазине, но мы так давно не виделись, вот и решил достать кое-что домашнее. С магией в Англию сгонять не проблема, а вино из погребов рода Блэк. Даже так, очень любопытно». Женская часть коллектива, Не сговариваясь, начали совместно сервировать стол, а Джон с интересом поглядывал на бутылки с вином. Нет, он не был фанатом алкоголя, но считал, что качественный и подходящий столу напиток способен существенно скрасить вечер или праздник. В умеренных количествах, конечно же. «Если мне не изменяет память», — заговорил он, обращаясь к стоящему рядом Максу, «то твой род очень древний. Насколько древние эти бутылки?» «Не беспокойся», — улыбнулся блондин. «Волшебники не дураки и уксус пить не желают. Там, в погребах, очень хитрые шкафы для вин, оно там доходит до наилучших своих кондиций, но дальше, ни-ни. А вот эта бутылочка выглядит не просто старой, а даже древней», — Джон кивнул на действительно старую тару, представлявшую из себя даже не бутылку, а кувшин. «А это красное вино из лучших сортов магического винограда с лучших магических же земель Франции. Оно и без всякой магии начинает вызревать только после 100 лет, а верхняя граница еще никому не известна. Нет настолько старых кувшинов». Вскоре все сели за стол. Размеренный ужин, вкусная еда и разговоры о жизни, делах, последних событиях, совмещенные с вежливыми расспросами леди Гринграсс о ней самой и об ее мнении о Максе и Гермионе, все это создавало вполне уютную атмосферу, а умение Джона, Сары и Дельфина вести диалог плавно и неназойливо, позволяли расслабиться, избегая возможных острых углов. Но как ни крути, а эти острые углы рано или поздно вылезут. Так произошло и в этот раз. Под по-английски тяжелые мясные блюда была вскрыта одна из бутылок коллекционного красного вина из погребов дома Блэк. Яркий кровавый цвет прозрачного вина с рыжими оттенками сразу дал понять знающим людям о его выдержке, а характерный, уже совсем не ягодно-цветочный аромат лишь усиливал это понимание. Но если человек не пробовал старые вина раньше, то оно ему может не понравиться. Примерно это произошло с Гермионой, а Сара же осознанно предпочитала более молодые вина, уже лишившиеся привкуса алкоголя, но не растерявшие этот ягодно-цветочный аромат. «Макс», — заговорил Джон, покручивая в руках бокал с вином, — «ты говорил, что теперь Аврор, аналог нашего спецназа». Около того, блондин, сидя за столом, похожим образом держал бокал в руке. «И как впечатление? Как к организации? Пока непонятно. А вообще хороший подход к решению проблем, устранение угроз и преступных элементов. Не тяготит?» Хоть Джон и задал этот вопрос, но он и так давно знал, что Макса не смутить убийством. Подобное видно, хочет человек этого, или нет. «Нет, я считаю это более правильным подходом, чем аресты, суды, заключение и дальнейшее содержание. Конечно, при условии, что преступник действительно виновен, а преступление соразмерно. Должен с тобой согласиться», — кивнул Джон и сделал крохотный глоток вина. «А как же ценность жизни?» — спросила Гермиона, в бокале которой был непрозрачный красный напиток. «Не подумайте, мне лишь интересно мнение. Ценность жизни, да», — Джон откинулся на спинку стула. Сара и Дельфина с интересом наблюдали за диалогом. Пусть Сара, как и Джон, не могла прочитать эту гостью, но каким-то своим женским чутьем она понимала, что пусть Дельфина и выглядит очень и очень молодо, но не намного младше ее самой. Вот и оказались они в итоге рядом друг с другом, многозначительно переглядываясь на те или иные реплики остальных. «А в чем измеряется ценность в жизни?» — спросил вдруг Джон, глядя на Гермиону. «Какие единицы измерения этой ценности? Стоит понимать, юная леди, что мы живем внутри социума, хотим этого или нет. Внутри этого самого социума неприемлема концепция абсолютной ценности жизни отдельных его членов. Как мне кажется, цель общества, в идеале, конечно, его успешность, развитие и процветание. В такой концепции, деструктивным элементам общества должна быть уготована определенная роль, их жизнь должна быть направлена обществом на его улучшение либо же должна прерваться, предотвращая дальнейшую деструктивную деятельность». Сделав еще один глоток красного вина, подцепив вилкой мясную закуску и закусив ей, Джон нашел небольшое несоответствие закуски вину, и явно нацелился уже на другое мясное блюдо, где должно быть больше специй. Следующий глоток обязательно будет сопровожден уже этим блюдом. В эту концепцию, продолжил он свою мысль, отлично укладываются различные принудительные работы, несущие пользу социуму, но никак не какое-нибудь пожизненное содержание в тюрьме за деньги налогоплательщиков. «Вы знаете, юная леди, во сколько годовому бюджету обходится один такой заключенный в США?» «Нет», — мотнула головой Гермиона, — «около 50 тысяч долларов в год. Содержание обычных заключенных несколько дешевле. В общем, тратится не 1 миллиард на подобное. Для чего? Чтобы довольно большая часть заключенных, после освобождения вернулась к своей криминальной деятельности. Вы, юная леди, работаете и платите деньги за то, чтобы преступник, совершивший неизвестно сколько преступлений, жил, ел, пил, спал, занимался на тренажерах или играл в баскетбол, а после вернулся к преступлениям. Люди могут сколько угодно барахтаться во всякой модной нынче толерантности, в двойных стандартах, говорить о всепрощении и прочей ерунде. Но среди преступных элементов есть такие, которых нужно именно уничтожить. Уж поверьте моей обширной практике в области юриспруденции, чего я только не видел. На этом тема затухла, плавно перейдя в обсуждение того, как пошли дела в Англии после победы Макса над Темным Лордом. Правда, пришлось рассказать об этой победе и пояснять многие социальные нюансы, но тут отлично справлялась Гермиона. А схожесть общества обычных людей и волшебников позволяла Джону лишь по оговоркам понимать суть. Такая тема для разговора устраивала всех намного больше. А вы, Сара, тихо заговорила с сидящей рядом Дельфиной, как я понимаю, тоже мать двоих прекрасных юных волшебниц? Да, как я и говорила, с легкой и теплой улыбкой ответила она. Да, мы просто следили за разговором, наслаждаясь вином и закусками. Вы ведь, как и Макс, обезопасили их от угроз, даже перевели в другую школу в другой стране, если я правильно поняла из разговора. Этот выбор дался мне нелегко. Тяжко, должно быть, находиться в разлуке со своими детьми. Макс ведь не первый наш ребенок. Дети взрослеют, покидают родительский дом, строят свою жизнь. У волшебников много способов перемещения. Подобные временные расставания даются нам куда проще. На каникулах я вижусь с девочками 2-3 раза в неделю, улучшая момент навестить их у моих родителей. Это действительно удобно. Вы правы, вновь улыбнулась Дельфина. Вот во время учебы навещать куда более проблематично. Не переживайте. Думаю, теперь Макс будет чаще заходить в гости. Действительно, за детей, за детей. Дамы подняли бокалы и сделали пару глотков. Похоже, вечер скоро подойдет к концу. Покинув дом моих родственников затемно, мы решили не аппарировать, а прогуляться пешком. Тем более, жили мы, как оказалось, в одном районе. Алкоголь, даже волшебный, может сильно повлиять на итог волшебных манипуляций, завязанных на воображение и визуализацию. Так что для грамотного волшебника отнюдь не является тайной необходимость воздержаться от таких манипуляций, как аппарация и большая часть трансфигураций. Пусть ночь и опустилась на город, но не было в жилых районах места, не освещенного желтым светом уличных фонарей. На спортплощадке возле ночного магазина собралась молодежь, играла в баскетбол и просто проводила время. То и дело по дороге мимо нас проезжали автомобили и парковались у домов, а люди, задержавшиеся на работе, или же заехавшие куда-то после, спешили в эти самые дома, где в окнах горел свет, а на столе был поздний ужин. Славное место, идущая рядом Дельфина незаметно осматривала все вокруг, держа под руку Гермиону, устраивающий всех вариант. Не хуже и не лучше других, пожал я плечами. Этого уже достаточно, и поэтому мы идем под мозгоотталкивающими. Гермиона пребывала в довольстве и расслабленности от выпитого, съеденного и от разговора с Найтами. Не стоит привлекать лишнего внимания. Возможные преступники для нас не проблема, но нужно ли портить вечер подобным, разумно подметила леди Гринграсс. Так и шли по улочкам, минуя один дом за другим. Вот уже до нашего дома осталось буквально рукой подать, как внезапно нас чуть не сбил большой пикап. Нет, он, конечно, не сбил и даже близко к этому не было. Просто мы проходили по тротуару напротив гаража одного дома, и именно в этот гараж сворачивал пикап, но вовремя начал тормозить. Именно этот факт, на автомате просчитанный моим подсознанием, не дал мне повода резко срываться с места, оттаскивая Дельфину и Гермиону в сторону. «Черт, молодежь!» – окликнул нас водитель, выскочивший из авто. «Все в порядке? Вы чего такие незаметные?» К нам подошел уже немолодой мужик с редкими седыми волосами у висков и обеспокоенным взглядом осмотрел. «Я же проверил наличие мозгоотталкивающих, и они были на месте. Извините, сэр», – скромно улыбнулся я. «Утомились за день и немного потеряли бдительность. Да бывает, у самого так же. Вы недавно приехали?» «Ну да», – включился бдительный американец. «Жилые районы тем и отличаются, что многие друг друга знают, а чужих людей тут почти не бывает. Да, буквально сегодня утром, вон тот дом, предоставили от компании, я указал рукой на наш дом, что был через один от этого, но мы тут ненадолго. Повышение квалификации, всякое такое прочее. А, «Так вы, коллеги, выглядите довольно молодо. Джонатан Анилу, кстати, но лучше, Джек», мужик протянул руку. «Если бы мы не оказались соседями, он бы просто пожелал доброго вечера. Черт, вот и почему он умудрился увидеть нас через чары, магии в нем не ощущается вообще». «Сквип, Макс Блэк», я с улыбкой ответил и пожал руку. «А это мои друзья и коллеги, Гермиона Грейнджер и Дельфина Гринграсс. Хоть мы и молоды, но, смею надеяться, умны, талантливы, и вскоре спасем множество жизней. Медицина – наш профиль». «О, ясно», – важно покивал Джек. «Медицина – это круто. Талантливые врачи очень важны. Ладно, не буду больше вас задерживать». Анил сел в свой авто, а мы молча пошли дальше. Гермиона старательно давила желание зевнуть. Немного алкоголя и действительно удлинившийся день дают о себе знать. Только когда мы пересекли порог нашего нового временного дома, Дельфина позволила себе вслух заметить тот факт, что Джек нас увидел. «Сквип, скорее всего», — ответила на это Гермиона и зевнула. «Я спать, спокойной ночи, и тебе», — улыбнулся я ей вслед. Не видя причин для бодрствования, пожелал Дельфине спокойной ночи и пошел на второй этаж вслед за Гермионой. «Все спальни там». Дойдя до своей двери, заметил, что и Дельфина не стала задерживаться. Получилось довольно забавно, мы как бы все попрощались, но продолжили идти в одном направлении. Уже укладываясь спать, я задался вопросом, а почему самая большая спальня досталась мне? Просто, как ни крути, но леди Гринграсс де Юре выше меня по статусу. Ну и ладно, зато у меня свой большой санузел и огромная комната-шкаф. Непривычная все-таки у американцев схема домов. Непривычная. Пасмурное утро нового дня, что может быть привычнее? Только чашечка горячего ароматного чая на столе, что несказанно скрашивает завтрак. Именно этот чудный напиток грел душу, пока мы с леди Гринграсс съехали на казенном автомобиле в подземный бункер Аврората. «Отрадно», — заговорила сидящая на пассажирском сиденье Дельфина, «что ты взял с собой из Англии чай. Я как-то упустила этот момент из вида. Вы не поверите, но у меня в рюкзаке всегда найдется баночка хорошего Эрл Грея. На всякий случай». Выехав из города и покинув зону утренних пробок, ехать стало значительно легче. Всегда ненавидел пробки. Теперь же можно не только следить за дорогой, но и наслаждаться открывающимися видами на предгорье. Гермиона решила взять себе выходной и как следует изучить вопрос о зимних видах спорта в Колорадо Спрингс. Во время многочисленных поездок во Францию с родителями, она очень полюбила лыжные курорты и всякую зимнюю деятельность. Ну, она, не я, вечно учиться и заниматься лишь полезными вещами не может, нужно и отдыхать. Разговаривая о всяких мелочах, мы доехали до бункера, проехали два КПП, припарковались на подземной стоянке и через парадный вход попали в большую приемную. Собственно, через нее мы и покидали базу в прошлый раз. Это зона общего доступа, а потому здесь несколько человек за большими стойками администраторов, кресло для ожидания, декор в виде каких-то фикусов в горшках по углам и прочие мелочи, свидетельствующие о назначении этого зала, именно большая приемная. Отсюда выходило несколько коридоров, и только один, только для персонала. Именно туда мы и направились. Приложив удостоверение к панели в стене, я отключил почти невидимый магический барьер, а сама панель загорелась зеленым. Сразу видно, что вдохновлялись местные артефакторы и зачарователи фильмами обычных людей и фантастики. Еще больше бы вписались в концепцию раздвижные железные двери в хай-тек стиле, но чего нет, того нет. Не успели мы пройти по коридору и несколько десятков метров, как из одного из лифтов, что наряду с обычными дверьми были в конце коридора, вышла Мэйли в брючном деловом костюме. «Мистер Блэк, леди Гринграсс», — кивнула она, — «доброго утра, пройдемте со мной». «И вам доброго», — кивнула Дельфина. «Вы решили нас встретить, наверху решили приставить меня к вам, пока вы не освоитесь с базой». Мы зашли в лифт, и китаянка нажала кнопку одного из самых нижних уровней. К моему удивлению, в лифте заиграла тихая музыка, словно из старой компьютерной игры. Она была написана в таком нереальном соответствии со стереотипами, что я не сдержал усмешку, словно играю в Zero Tolerance на Сиге. Пока едем, я захотел поинтересоваться у Мэй. Разве подобное не отвлечет вас от миссии? Я оперативник ударной группы с приоритетом дел по возрождению. Ясно. В молчании мы спустились до нужного уровня, и нас вновь встретили отнюдь не веселые цвета и оформление помещений в стиле военного минимализма. «Мне интересно, как давно сделан ремонт?» Вновь не сдержал я любопытства, пока мы шли по коридорам, минуя двери большие и маленькие, изредка встречая волшебников в разных одеждах и приветственно им кивая. Если вы об изобилии оборудования не волшебников, то это специфика конкретно данной базы. Вся электроника экранирована от наводок из-за грубой магии. Никогда не задумывался о причинах сбоя электроники. Все просто. Любой материал имеет свою магическую проницаемость и проводимость. Мы подошли к двойным дверям с табличкой «Стрельбище», и Мэй открыла их, впуская нас внутрь. Помещение походило на огромную раздевалку со множеством шкафчиков. Тут вы можете оставить верхнюю одежду, если она может ограничить вас в свободе действий. И это не раздевалка, сухо сказала Мэй. Не думаю, что в этом есть необходимость, ведь сегодня даже Дельфина надела свой кожано-непонятный брючный костюм боевика, пусть и без магических разгрузок, а тонкое пальто сверху отнюдь не мешало. Ну, а мои джинсы, футболка и темно-бирюзовая куртка из кожи Василиска вообще не мешают ничему. Не увидев в наших глазах желания поменять экипировку, Мэй повела нас через раздевалку, продолжив пояснять мысль о технике. В электротехнике разной степени сложности зачастую могут образовываться различные электромагнитные наводки, индуктивные токи вплоть до достаточно длительного изменения полярности постоянного тока. Некоторые электрические схемы, пропуская через себя магию, имитируют магический конструкт. Последствия могут быть непредсказуемы. Из подобия раздевалки мы попали в просторное помещение, явно созданное для ожидания или перерывов. Диванчики, все те же фикусы по углам, кофейные автоматы, столики и большая стойка, пространство за которой огорожено стеклом. Там, за стойкой, тянулись длинные, словно в матрице, шкафы с оружием. Мэй подошла к этой стойке и несколько раз позвонила в звоночек, словно на ресепшене в отеле. Ничего. Похоже, нужно кого-то ждать.